Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении и оживотворении. Сегодня обратим наше внимание на животворительное действие Духа Святого в просвещении. По своей природе или естеству, падший грешный человек пребывает в состоянии тьмы в отношении к Богу. Даже если он настолько мудр, образован и естественно способен, однако по отношению духовного он слеп. И до тех пор, пока мы не обновлены в духе ума нашего Духом Святым, мы ничего не можем видеть в Божьем свете. Но этого мир не желает слышать, и когда на этом настаивает, он усердно старается опровергнуть это. Так поступали фарисеи во дни Христа, вопрошая с гордостью, гневом и насмешкой: «Неужели и мы слепы?» Иоанна 9:40. Наш Господь ответил им, утверждая, что их надменность о духовном свете и знании только усугубляет их грех и осуждение. 41 стих. Без колебания он сказал слепым религиозным вождям, что несмотря на их хвастовство, они никогда не слышали голоса Отца. Иоанна 5:37. Имеется двойная духовная тьма, внешняя и внутренняя. Во внешней тьме находятся те, кто не имеет благой вести Евангелия, пока Бог не пошлет им внешнее средство благодати. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет. Матфея 4:16. Во внутренней тьме находятся все люди, пока Бог Дух Святой не совершит чудо благодати в душе и не пробудит мертвого к обновленной жизни. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иоанна 1:5. Не имеет значения, как хорошо мы знакомы с буквой Писания. Не имеет значения, насколько верна и здрава проповедь, которую мы слышим, и книги, которые мы читаем, до тех пор, пока душа божественна не оживотворится, она не имеет духовной проницательности или экспериментального понятия в духовном. До тех пор, пока человек не родится свыше, ни он не может увидеть Царствие Божие. Иоанна 3:3. Это внутренняя тьма, которая наполняет душу плотского человека, много ужаснее интеллектуального неведение духовного. Неведение отрицательное, но эта духовная тьма положительная и является энергией или энергичным принципом противления Богу. Тьма, которая пребывает на человеческой душе, дает сердцу склонность к злу, побуждает его против святости, сковывая волю так, что не действует в направлении Бога. Поэтому мы читаем о власти тьмы, Колоссянам 1:13. Власть тьмы так велика и сильна, что все находящиеся в ее власти более возлюбили тьму, нежели свет. Иоанна 3:19. Почему люди не имеют трудности научиться профессии и быстро находят, как приобрести деньги и удовлетворять свои похоти, но тупоумны и не способны к учению относительно Божьего? Почему люди склонны скорее верить религиозным заблуждениям и так склонны противиться истине? Никто, кроме Духа Святого, не может освободить их от этой ужасной тьмы, если не взойдет над ними солнце правды. Малахия 4:2. Мы будем заключены во мраке тьмы вовеки. Иуды 13. По причине тьмы, которая пребывает над человеком и управляет им в его душе, плотской человек не может ни знать, ни восхищаться, ни любить и ни служить истинному Богу. Мертвый человек не может ни видеть, ни слышать. Эта истина приемлема к естественному и к духовному. Должна быть жизнь, прежде чем может быть чувство, ощущение или понятие. Дух Святой должен оживотворить душу, прежде чем она сможет различать и реагировать духовно. Оживотворение мертвой души Духом Святым, обновление жизни заключается в основании всех ее последовательных действий. Когда душа принимает духовную жизнь, все ее способности оживляются для духовного упражнения. Разум понимает духовно, совесть чувствует духовно, чувства любят духовно, и воля действует духовно. Сначала Бог сотворил тело человека из праха земного, и оно тогда существовало как полный организм, обладающий всеми органами и членами. Но только тогда, когда Господь вдунул в лицо человека дыхание жизни, Адам смог двигаться и действовать. Подобно этому, душа плотского человека наделена всеми способностями, которые отличали его от зверей. Но до тех пор, пока Дух Святой его не оживотворит, он не сможет различать и реагировать духовно. Когда Дух Святой оживотворил мертвого человека по грехам и преступлениям и воскресил его для обновленной жизни, он продолжает просвещать его. Свет Божий теперь светит на него. И прежде слепая душа, божественно получившая силу для зрения, способна принять свет. Просвещение Духом Святым совершается сразу же после оживотворения и продолжается в течение всей жизни и оканчивается во славе. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полнего дня. Притча 4.18. Это духовное просвещение не является только просто информацией ума или передачей духовного познания, но является экспериментальным и действующим сознанием истины. Божественный свет теперь светит в оживотворенную душу. Раньше она была тьмою, но теперь она свет в Господе. Ефесянам 5.8. Она теперь ощущает, что то, в чем раньше находила удовольствие, теперь является отвратительным и осудительным. Ее прежние идеи о мире и наслаждении в нем теперь кажутся ложными и порабощающими. Она теперь сознает, что действительное счастье и довольство не находится в мирском, но что святость сердца и строгость жизни не только необходимы, но желательны, благословенны и чудесны. Божественное просвещение тогда является наделением Духом Святым, оживотворенной душе, правильных и духовных взглядов о божественном. Слышать и понимать свойственно слушателям доброй почвы. Матфея 13.23. Только истинный ученик Христов знает истину. Иоанна 8 глава 31 и 32 стихи. Даже благовествование закрыто для неверующих. 1 Коринфянам 4.4. Но когда оживотворенная душа, просвещенная Духом Святым, она имеет чувство сознания о превосходстве божественного характера, о духовности Божьего закона, о чрезвычайной греховности греха в общем и ее собственной гнусности в частности. Божественный труд делает душу способной иметь действительное общение с Богом, принимать или участвовать в духовных предметах, наслаждаться ими в жизни и иметь их в основании. И таким путем Христос преображается в нас. Галатам 4.19. В заключении постараемся более определенно определить некоторые качества божественного просвещения. Во-первых, оно дает уверенность души. Оно дает возможность обладателю его сказать: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь живу». Иоанна 9.25. А также: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». 2 Тимофея 1.12. После сатана может получить разрешение вспрыснуть в ум неверие и атеистические мысли, но ему невозможно убедить любого оживотворенного и пробужденного человека, что не существует Бога, что Христос – миф, что Писание – человеческое изобретение. Бог во Христе стал живой реальностью, в чем больше Он является душе, тем больше Он любим. Во-вторых, божественное просвещение, трансформирующее. Божественное просвещение отличается радикально от естественного познания божественного, которое невозрожденный может приобрести интеллектуально, но которое не производит пребывающего впечатления на душу. Но духовное понимание божественного, действующее, производящее образ на сердце и уподобляющее его подобию. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. В-третьих, это божественное просвещение является предохранением. В первом послании Иоанна во 2 главе мы видим, что в последние времена появится много антихристов, которые будут совращать с верой. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. 20 стих. Здесь просвещение предохраняя детей Божьих от обмана и козней врага. Аминь.